Николай Иванович попросил сшить костюм без мерки и пытался объяснить, как сильно он занят. 3 часа летучка в редакции и дел перед отъездом уйма. «Как это, без мерки?» — удивился портной. «Поверьте моему опыту, товарищ Бухарин, еще ни один портной без мерки не шил». «Шейте по старому костюму», — предложил Николай Иванович. Такой выход из положения был неосуществим прежде всего потому, что единственный старый был на нем. Предыдущий, совсем изношенный, я успела выкинуть. Отдав старый костюм портному, Николай Иванович смог бы явиться в редакцию только в нижнем белье. По-старому? По-старому выйдет плохо. И знаете, я всегда мечтал увидеть хоть раз живого Бухарина, не на портрете. А теперь представляется такой случай! Доставьте мне удовольствие, товарищ Бухарин. Так переплетается трагическое с комическим. Удовольствие портному Николай Иванович доставил. В новом костюме он ездил в Париж, в нем был арестован, в нем и расстрелян. Если для такого события Сталин не распорядился сшить еще один костюм. Все казалось правдоподобным. При встрече с Николаем Ивановичем Сталин вручил ему постановление Политбюро, в котором были указаны цель командировки, состав комиссии по покупке архива и, если память мне не изменяет, перечислены лица, с которыми члены комиссии должны будут встретиться для ведения переговоров. Во всяком случае, абсолютно точно помню, как, придя домой после разговора со Сталиным, Николай Иванович сообщил мне, что ему придется встретиться с австрийским социал-демократом Отто Бауэром, одним из лидеров Второго интернационала и Австрийской социал-демократической партии, с которым Николай Иванович не раз скрещивал полемическое оружие, идеологом австромарксизма, а также с видным австрийским социал-демократом, секретарем Второго интернационала Фридрихом Адлером, русскими меньшевиками-эмигрантами, издававшими в Париже социалистический вестник Даном и Николаевским. Николай Иванович сказал по этому поводу: «Ну, Коба выкинул номер. Анекдотический случай. Я и Дан». Дан — один из лидеров меньшевистской партии, член ее ЦК. После февральской революции член исполкома Петроградского совета и президиума ЦИК, поддерживал временное правительство. В конце 21 года был выслан за границу, участвовал в организации Второго интернационала. Редактор эмигрантского журнала «Социалистический вестник», издававшегося в Париже, затем в Америке. Николаевский, близкий Дану человек, историк, фигура значительно менее крупная в меньшевистской партии. «С этими типами надо быть сугубо осторожным. Они способны на любую провокацию и могут снова...» Имелась в виду публикация в «Социалистическом вестнике» записи разговора Бухарина с Каменевым. «Принести мне неприятности. И иметь с ними дело я буду только при свидетелях о Росеве и о Дорадском». Для того, чтобы объяснить такую позицию Николая Ивановича, приведу несколько выдержек из его работ. 1917 год. Мало кто теперь знает, что манифест 6-го полулегального съезда РСДРПБ, состоявшегося в августе 1917 года, написан Бухариным. В нем говорилось: «Меньшевики и эсеры, исполняя волю буржуазии, разоружили революцию и тем самым вооружили контрреволюцию. Им буржуазия предоставила заняться грязным делом усмирения и разгрома. С их молчаливого согласия были спущены с цепи остервенелые псы гнусной буржуазной клеветы против славных вождей нашей партии. Это они вели позорный и постыдный торг головами пролетарских вождей, выдавая их одного за другим рассвирепевшим буржуа. Это они отдали сердце революции, которое стучало на весь мир, столицу России, на растерзание юнкерам и казакам». 1924 год. выступая против тех, кто принял